Глава 6. Больше профи, хороших и разных. Таня спасла обожруна, потом промывала и зашивала результаты встречи двух дружественных, но слегка заигравшихся в «Поймай лису» фокстерьеров. Потом лечила уши у чрезвычайно флегматичного Бассета, делавшего вид, что уши от него вообще располагаются отдельно. «Ты еще живая?» — Валентина заглянула к Тане в кабинет, когда она уговаривала очень упитанного кота позволить ей достать кость, застрявшую у него в зубах. Действовать силой было нельзя. У кота слабое сердце. Так что оставались только уговоры, абсолютно беспардонная лесть и всякие разные хитрости. «Ура!» — откликнулась Таня, ухитрившаяся воспользоваться моментом, пока кот отвлекся на открывавшуюся дверь и добыть коварный позвонок от куриной шейки. «Ты чего-то спросила?» «С кем я говорю? Ты фанатик. Освободишься и пошли чай пить». Пойти-то Таня пошла, да дошла недалеко. На пороге клиники возникло дивное видение с дорогущей переноской в руках. «Я хотела усыпить кота. Сколько это будет стоить?» «Извините, а он тяжело болен?» — уточнила Таня. «Нет, здоров, насколько я знаю. Просто я уезжаю». «Но, может быть, его пристроить?» Таня заглянула в переноску и увидела что-то меховое, скомковавшееся в дальней стенке переноски. «Вы что, не понимаете? Кот по мне будет скучать. Он очень ко мне привязан. И вообще, я не просила давать мне советы. Я хочу его усыпить, и все». На возникший шум вышел Степаныч, хмуро оглядел девицу и просветил ее о том, что усыплять животных без показаний вообще-то запрещено. «Но у меня самолет скоро. Я опоздаю, если буду искать другую клинику, нормальную», — рассердилась девица. «Ну, напишите, что он чем-то там болен, и усыпите его. Я вам сверху приплачу». «Девушка, мы не убиваем животных». Устало вздохнул Степаныч. «Мы их лечим». «Да что за бред? Это мое животное, и я могу с ним делать то, что хочу», — взвизгнула посетительница. «А вы? Вы только меня задерживаете. И вообще, клиент всегда прав». С улицы раздался требовательный гудок клаксона, и лицо клиентки прояснилось. «А, знаю. У него аллергия на шее». «Это не является показанием для усыпления», — заметил Иван Степанович. «Да и не надо. Я вам его на лечение оставлю. А потом, когда приеду, заберу. Так же можно?» «Так можно». «Ну, я так и знала. Все это просто вымогательство денег», — нелогично фыркнула девица. «Ладно, оформляйте. Кот, порода мейн-кун, зовут Живик». «Как?» Валентина подняла глаза от компьютера и уставилась на клиентку. Нет, ко всевозможным чудаковатым именам они все давно привыкли, но очень уж не вязалась кличка с хозяйкой. «Ну, Живанши, в честь модного дома. На шее аллергия, лысина, и он ее и чешет». «Пройдемте, я его осмотрю», — пригласила клиентку Таня, но та посмотрела на нее, как хорошая хозяйка на таракана. «Вы что, не слышали? Я опаздываю. Сами разберитесь, что с ним и как лечить. Я вам заплачу потом, когда вернусь». «Нет, если вы оставляете животное на несколько дней в стационаре...» Иван Степанович говорил так, словно этот стационар у них уже был. «Нужна предоплата». «Да что ж такое?» — рассердилась девица. «Ну ладно, сколько там?» Заведующий посчитал, назвал сумму, девица поморщилась. «Грабеж какой-то. Ну ладно. Хорошо, договорились». Она оплатила недельное пребывание кота и первичную консультацию, подписала договор, спешно распечатанный заведующим, а потом небрежно махнула рукой на переноску. «Ладно, мне пора». Татьяна и Иван Степанович переглянулись, а Валентина сердито фыркнула. «А зачем вы это сделали? Ну, понятно же, что она за котом не вернется». «Может, и не вернется, но, по крайней мере, кот жив останется. — вздохнул Иван Степанович. «Она же просто выкинула бы его во дворе, и все». «Ну а нам куда его девать, а? Стационара-то у нас еще нет?» «Почему нет? Одна комната уже отремонтирована. Клетки все равно закупать надо. Купим пока одну и поставим». «А ухаживать за ним кто будет? Я точно не буду», — надулась Валя. «Ну, я займусь», — предложила Таня. «Кота жалко». «Жалко у пчелки, а ты должна соображать, что так на тебя вообще все повесят», — громко отчитывала Валентина неопытную, на ее взгляд, Таню. Правда, Татьяне это было не очень интересно. Она и не заметила ворчания администратора. Впрочем, выглянувшего из кабинета Соколовского, она тоже не заметила. Ей и дела не было до того, что он оказывается еще в клинике. «Ну, покажись». «Ну что ты? Так испугался, да? Еще бы». «Ну, ты не волнуйся. Никто тебя тут не обидит». Может быть, ты все-таки развернешься? Мне бы шею твою осмотреть». Соколовский, прищурясь, смотрел вслед Татьяне. Она это, в свою очередь, во все глаза уставилась, крайне раздосадованная Валентина. «А, понятно. Это ты, чтобы перед звездой выпендриться, изображаешь из себя такую добренькую», — прошипела она про себя. «Ну ладно же, я учту». Кота удалось осмотреть. На шее действительно оказался расчес. И Таня подозревала, что проблема просто в неверно подобранном корме. «Не волнуйся, мы тебя подлечим, а потом посмотрим. Если это твоя, как там ее, типа хозяйка не вернется, найдем тебе самого хорошего хозяина». Таня и знать не знала, что именно серый полосатый мейкун стал причиной для того, чтобы именно она занялась весьма интересным и ответственным делом. Он не ел не то что корм, который назвала девица, его сюда принесшая. Он вообще ничего не ел, даже не притрагивался к еде, даже нюхать не пытался. Ему сделали всевозможные анализы, исследования, испытали на нем всю новейшую технику от аппарата УЗИ до КТ. «Все нормально, он просто стрессует», — таков был врачебный вердикт. «Ну, хоть капельницы будем пока ставить, а потом начнет есть, никуда не денется». «Как же!» Кот упорно отказывался от еды и вставал только, чтобы подойти к лотку, а потом убраться подальше от людей, в дальний угол просторной клетки. 5 дней на капельницах. Да он так просто зачахнет», — переживала Таня, хотя и кроме кота работы хватало. «Только поворачиваться успевай». Правда, после работы ее ждал очередной приятный вечер. Она заходила в ближайший магазинчик, покупала что-нибудь к ужину и шла к Норуше. «Кому сказать? Решать, что меня лечить надо». Улыбалась она, поднимаясь на 2-й этаж. «Точно-точно». Но она разумно никому и не собиралась говорить о том, кто ждет ее в арендованной квартире. А потом радовалась удивительной соседке. Шушана выходила к входной двери с превеликим достоинством, кивая Тане. А потом, решив, что официальная часть закончена, с любопытством, поводя носом, начинала уточнять, как прошел Танин день. Ей было интересно все. Ну, разумеется, она и про кота узнала. Долго фыркала, злилась и топала задними лапами, когда вспоминала про его владелицу, и не забывала каждый вечер спрашивать о том, поел ли кот. «Нет, не знаю прямо, что и делать», — в очередной раз отчиталась Таня. «Он так и погибнуть может». «Нет, на капельницах-то мы его поддерживаем, конечно. Но это же не вечно так можно. Главное, непонятно, что с ним». «Ну, так давай я спрошу», — вдруг предложила Шушана. «Что ты так изумилась? Я могу. Я же понимаю любое животное. Могу с ним поговорить, а потом тебе перевести». «Да ладно!» — изумилась Таня. «Слушай, это было бы замечательно. Только клиника уже закрыта. Пока у нас круглосуточного стационара нет. Мы же уходим и запираем помещение». «Нет, в планах, конечно, перейти на круглосуточный прием. Но пока так». «Ну и что? Завтра возьмешь меня с собой? Что ты так смотришь? в сумке. А потом, если у меня будет очередь, я же не смогу тебя назад сразу отнести. Придется подождать». «Да и ладно», — насмешливо покрутила носом Норуш. «Я подожду». Таня специально пришла на работу пораньше и сразу юркнула к двери в соседний дом, в отремонтированное помещение, где тоскливо стояла клетка с котом. «Вот он!» — она раскрыла пошире сумку, почему-то напомнив сама себе старуху Шипокляк с крысой. «Да уж, вижу!» — отозвалась Шушана, выбираясь из сумки и подбегая к клетке. «Эй, ты чего такой, а?» Таню окликнула пришедшая на работу Валентина, с которой отношения почему-то слегка разладились, и пришлось поспешить ей навстречу. «Ну, ты прям первая! Так торопишься работать, так торопишься! Аж спотыкаешься, да? Специалистка прям! А тебя там какая-то женщина спрашивает!» Валентина кивнула на входную дверь, у которой непоколебимой статуей возвышалась ее свекровь. «Антонина Сергеевна, доброе утро!» — корректно поздоровалась Таня, которой срочно надо было назад, к Норуше. «Мы должны поговорить», — заявила свекровь. «У меня начался рабочий день», — попыталась было улизнуть Татьяна. «Да вовсе нет. Ты же на 20 минут раньше пришла», — с потрохами сдала ее Валентина, уверенная, что эта подлиза специально лезет под руки начальства, чтобы быть поближе к Соколовскому. Тот факт, что Соколовский больше ни разу не приезжал, в расчет не принимался. Таня решила, что с Валентиной надо будет потом поговорить и выяснить, чего ради она так себя ведет, но потом. Свекровь все равно не отстанет. «Хорошо, Антонина Сергеевна, проходите». Таня изо всех сил надеялась, что сейчас больше никто к коту не пойдет. Открыла свой кабинет, пропустила туда свекровь, плотно закрыла за собой дверь, успев заметить разочарование на Валином лице. «Что вы хотели мне сказать?» «Ты так спокойно об этом спрашиваешь?» Антонина с комфортом расположилась на стуле, явно рассчитывая на длительное моральное ошкуривание неразумной невестки. «Ты понимаешь, что сейчас делаешь?» «Готовлюсь к приему», — корректно отозвалась Таня. «Нет, ты разбиваешь семью. Ты знаешь, что Дима переживает, ночей не спит. Очень занят с очередной девицей или все еще с Надей?» Не удержалась и съязвила Татьяна. «Послушай, ну ты же взрослая женщина. Ты же видишь, какой он. Разумеется, у такого привлекательного мужчины вполне может кто-то появиться. Это жизнь, девочка». «Вот именно поэтому я и отказываюсь от брака с ним», — весело улыбнулась свекрови Таня. «Меня не привлекает мужчина, который привлекается к куче других. Брезгливо мне, понимаете? Я уж про прозу жизни не говорю. Зараза всякая, знаете ли, бывает. Даже у животных и то бывает. А уж у людей-то и подавно». «Да-да, я понимаю, что вы хотите сказать. Ни один возбудитель к такому, как он, не прилипнет, да?» «Возможно. Но это ненаучно. И проверять это утверждение на собственной шкуре я не собираюсь». «Да как ты со мной разговариваешь? Я тебя приняла как дочь. Я тебя поддержала. Я премного вам благодарна», — мило разулыбалась Таня. «Главное, вы это все не забудьте, а лучше запишите, чтобы следующей невестке огласить весь список. Антонина Сергеевна, давайте серьезно. Вы же умная женщина. Я не стану жить с Димой. Нас скоро разведут, и вы сможете выбрать ему кого-нибудь поудачнее». «Нет, разумеется, Антонина Сергеевна не собиралась на этом заканчивать разговор. Вот еще не хватало. Более того, именно сейчас, глядя на невестку в ее профессиональной среде обитания, Антонина решила, что у девчонки есть потенциал, которого она как-то раньше не очень разглядела». «А ведь это уже интересно. Она сможет Диму удержать от кучи ошибок и неприятностей». Скорее всего, этот новый взгляд возник из-за того, что на Димином горизонте снова возникла Надя. Да и на работе в родимом институте как-то активизировались что молодые аспирантки, что студентки. А у сына появился этакий игривый огонек в глазах. сорвется, начнет романы крутить направо и налево. 100% вляпается в какой-то кошмар, — решила умная мать. Или ребенка на него повесят, или еще что-то этакое. Нет, с Татьяной было гораздо спокойнее. На отказы самой Тани и дальше жить с ее сокровищем Антонина Сергеевна никакого внимания не обратила. «Что значит «не нужен Дима»? Всем нужен Дима. А значит, пустые слова и слушать нечего. Все равно она своего добьется». «Извините, больше я не могу с вами разговаривать». Таня все это время помнила о Норуше, а практически бывшая свекровь ей откровенно мешала. «У меня начинается прием». «Ой, я к Танечке! Она же на месте!» Знакомый голос постоянной клиентки прозвучал для Тани прекрасной музыкой. «Таня, спасайте! У нас опять тормозун!» Таня невольно прыснула. Сколько она не объясняла клиентке, что шустрое передвижение ее пса на пятой точке — это вовсе не попытка торможения, а зуд в анальных железах. Диагноз не менялся. Сказано «тормозун» и все тут. Дверь распахнулась, и в кабинет эпохально въехал на охвостье, торопливо перебирающий передними лапами пес. Свекровь уставилась на него, словно узрела инопланетянина. Медленно перевела взгляд на торжествующую хозяйку этого чудо-юда. А та, тыча в питомца пальцем для наглядности, начала перечислять все напасти, которые свалились на них в последнее время. На процессе, следующем за обожруном, свекровь сдалась. Слегка изменилась в лице, малость позеленела и стартовала к выходу. «Так, я все вижу. Сейчас на секундочку отлучусь. Надо принести хороший препарат. И вернусь. Не переживайте, разберемся мы и с этим вашим диагнозом». Таня спешно выскочила из кабинета, рванув в помещение, где она оставила Норуш и благословляя по дороге свою профессию. «Что мы только не слышим от клиентов. Непривычному человеку хватает нескольких выражений. И все. От лишней компании можно избавиться только так. Ой, хоть бы с Шушаной было все хорошо». Все хорошо было не только с Шушаной, но и с котом. Таня аж затормозила, узрев, как Норуш светским движением лапок выкладывает перед котом корм, а тот торопливо его ест. «С ума сойти!» — выдохнула Таня. «А вот этого не надо!» — строго велела ей Норуш. «Ты нам и нормальное пригодишься, верно, кот? Да ты не торопись, я тебе еще принесу. Люди, что с них взять? Ничего-то они в нормальных котах не понимают. То ли дело профессионалы!»